Я думаю, Бинг был очень благодарен мне за то, что я столько раз выручал театр. Пока я пел сцену допроса во втором акте «Тоски», он стоял за кулисами, держа в руке приготовленный для меня стакан с водой. Очевидно, он не хотел оставлять меня ни на секунду. Все это казалось странным и забавным. К счастью, спектакль шел гладко. Новой постановкой «Трубадура» дирижировал Зубин Мета. С тех пор мне пришлось много работать с ним. Мета обладает прекрасным чувством юмора, он отличный друг. Я считаю его чрезвычайно одаренным дирижером, на меня производят большое впечатление его замечательная память и музыкальная интуиция. Мета обаятелен от природы, что сказывается и на его манере работы. Он обладает потрясающей способностью быстро схватывать музыкальный материал партитур. Правда, это достоинство, которое иногда оборачивается недостатком. Через несколько лет мы оба участвовали в подготовке постановки «Девушки Запада» в Лондоне. Я заметил, что на первых репетициях Мета недостаточно уверенно чувствовал себя в музыке, но справился он со своей неуверенностью очень быстро и основательно освоил партитуру. Мета энергичен, порывист и с удовольствием работает с певцами, что прибавляет им уверенности в себе. Натаниэл Мэрилл великолепно поставил «Трубадура» с красочными декорациями от Силио Колонелло, а я наслаждался выступлением в спектакле, где вокал демонстрировался на высочайшем уровне. Здесь были Леонтин Прайс, Леонора, Шерил Милнс, граф Ди Луна и Грейс Бамбри Азучена. Прайс обладает голосом феноменальной силы и чувственности. Среди певиц, с которыми я встречался, она является одной из лучших сопрано для вердиевских опер. Она очень обаятельная женщина, и я счастлив, что участвовал вместе с ней во многих записях. Однажды на представлении «Трубадура» в сцене у монастыря мне пришлось исполнить почти акробатический трюк, как раз перед репликой Леоноры «Не верю я своим глазам». По ходу действия я должен был с обнаженной шпагой появиться на площадке, которая располагалась на высоте 2 с небольшим метров над сценой, и оттуда эффектно спрыгнуть а-ля Дуглас Фэрбэнкс. Чтобы совершить прыжок, я опирался на бутафорское дерево и перегибался через край площадки. И надо же было случиться, чтобы на третьем спектакле рабочие сцены забыли прибить дерево к площадке, и оно пошло вниз вслед за мной. Прыгнув без поддержки, я больно стукнулся о пол коленями, но быстро собрался с духом. Мне с трудом удалось не сбить с ног Мартину Ароя, которая в тот вечер пела Леонору в очередь с Леонтин Прайс. Вместо слов «Вы с неба спустились», Мартина спела «Вы с неба свалились». Несмотря на физическую боль, я до самого конца сцены едва сдерживал смех. Приятели сказали мне после спектакля, что как раз этот эпизод выглядел особенно драматичным. Но истинной причиной такого высокого драматизма они не ведали. Когда сезон «Метрополитен» закончился, я участвовал в концертном исполнении и записи 9-й симфонии Бетховена с Лейнсдорфом и Бостонским симфоническим оркестром. Через месяц, 20 мая 1969 года, состоялся мой дебют в лондонском Royal Festival Hall. Там я впервые пел в «Реквиеме» Верди с Гвинни Джонс, Жозефиной Визи и Рафаэлем Арье. Оркестром «Нью Филармония» дирижировал Карло Мария Джулини, с которым я тогда на эстраде встречался также впервые. Я восхищался его записью «Реквиема» и сейчас считаю ее одной из лучших, поэтому участвовать в исполнении этого произведения с Джулини было для меня волнующим событием. Трудно найти другого музыканта, который умел бы так, как Карло, сочетать мягкость и силу в дирижировании. Его манера преподнесения музыки особенно изыскана, но в Дезире он, казалось, олицетворял Бога Отца в день страшного суда, и вовсе не потому, что дирижер делал что-то сверхъестественное или помпезно жестикулировал. Джулини просто наполнил звучание музыки такой устрашающей силой, что она заставляла содрогаться от ужаса. Вы действительно испытываете потрясение, когда видите, как человек, столь доброжелательный, столь мягкий, вдруг обретает мощь, которой обладает разве что Господь Бог в день гнева. Если быть точным, то мое первое неофициальное выступление на Британских островах состоялось раньше в Уэльсе. я исполнил несколько арий в программе, которая была частью международного хорового фестиваля в Ланголине. Этот ангажемент предложила мне Маргарита Стаффорд, которая тогда работала в одном из артистических агентств. Она проявила такие яркие организаторские способности, что я убеждал ее открыть собственную контору, и сейчас она действительно с успехом ведет свое дело.